Анастасия Грацева. «Мой случайный муж». Читает Анна Литура. Глава первая. «Я не поеду в ЗАГС, мама. Он отменил свадьбу. Ты не слышала, что ли? Мог передумать. Мужики они такие. Сначала психанул, потом вернулся. Так что давай, Лёля, съезди. Вдруг Ярослав тоже приедет. Распишитесь тогда по-быстрому и все. Мам, ты издеваешься?» Тускло спрашиваю я. «Он что, мало меня унизил перед всей семьей? Теперь я еще должна стоять там и ждать его? Если замуж за него хочешь, постоишь. Ничего страшного. Яр все равно не приедет. А вдруг?» Продолжает гнуть свою линию мама. «Давай езжай. От тебя не убудет». «Но я не хочу», — шепчу я. «Я вообще ничего не хочу. Мой жених красивый, умный, идеально мне подходящий, сын владельца крупнейшей в нашей стране корпорации, бросил меня ради моей младшей сестры. Сказал, что никогда меня не любил, а ее полюбил. Наплевал ради нее на наследство, поссорился с отцом и, наверное, улетел к ней в Лондон. Именно туда моя сумасшедшая сестрица укатила учиться на художника после того, как я застукала этих двоих и пригрозила рассказать все родителям. Он не должен был выбрать ее, не должен, но выбрал. Из нас двоих я всегда была самая умная, самая красивая, самая перспективная. Это у меня ожидалась самая шикарная на свете свадьба. И это я сижу и рыдаю третий день так сильно, что у меня опухли глаза, и никакие дорогие кремы уже не помогают. Я не хочу. Снова выдыхаю я и умоляюще смотрю на маму. Но она поджимает губы. «Надо, Лёля. Ты наша единственная дочь. Ты что, мама Анюта? Даже слышать про нее не хочу!» Яростно перебивает меня мама, и я впервые вижу ее в таком состоянии. «Забудь. Считай, что у тебя больше нет сестры, а у нас дочери». Я зла на Нюту. Очень зла. Но от маминых слов у меня мороз по коже. А от того, что она говорит дальше, меня начинает натурально тошнить. «Если Ярослав не одумается, выйдешь замуж за его отца. Вы с папой мне уже это предлагали. И я сказала, что нет, я не согласна. Зато он согласен. Мам, он старый. Какая разница?» Чеканит она. «О вашей свадьбе с Горчаковым уже все знают. Туда приглашены серьезные люди. Если вместо одного Горчакова будет другой, это не страшно. А вот если станет известно, что свадьба отменилась и тебя бросили...» Мама делает угрожающую паузу. «То этот позор ляжет на всю нашу семью. Ты же этого не допустишь, Лёля, правда? На тебя вся надежда. На тебя вся надежда. Боже, как же я устала от этих слов. Я слышу их всю свою жизнь. От Нюты родители никогда ничего не требовали. Сразу решили, что она бесполезная. И моя младшая сестра жила себе припеваючи. Целыми днями рисовала, забившись в свою комнату, одевалась, как хотела, и ничего другого не делала. А я? Я делала то, что должна. Жила ради семьи. Потому что кто еще, если не я? Я отучилась за границей и получила степень МБА. Не потому что хотела, а потому что я умная, а сестра не потянет. Я помогала маме в организации всех мероприятий и каждую неделю выходила в свет, улыбаясь папиным деловым партнерам и развлекая беседы их жен. Не потому что мне это нравилось, а потому что я общительная, а сестра нет. И замуж по расчету тоже должна была выйти именно я, объединив капиталы двух семей. Нюте это даже не предлагали. Но мой жених все равно в итоге выбрал ее. А теперь мне надо стать женой отца Ярослава? Ему же лет 60, не меньше. У него волосы в носу и седая голова. И, несмотря на дорогой парфюм, пахнет от него стариком. «Мам, я не хочу», — шепчу я, и к глазам опять подкатывают слезы. «Пожалуйста, не заставляй меня». «Лёля, у нас нет выбора», — говорит мама и трёт пальцами свой идеальный лоб без морщин. Ботокс она делает каждые полгода. «Или ты уговариваешь Ярослава, чтобы он на тебе всё-таки женился, или выходишь замуж за его отца. Другого варианта нет». Я с усилием дышу, пытаясь не разреветься. «Так что всё-таки съезди завтра в ЗАГС», — добавляет мама светским тоном. «Во сколько у вас планировалась роспись? В 10?» Я молча киваю. Горло перехватывает от спазмов. «Да, завтра мы должны были просто расписаться в присутствии самых близких, а ещё через 2 дня устроить шикарную церемонию в одном из самых красивых залов Москвы. Но теперь этого ничего не будет. Яр не вернётся, я уверена в этом». «Я не поеду», — тихо говорю я. «Поедешь», — с ласковой улыбкой говорит мама, и меня передёргивает от её взгляда. «Конечно, поедешь». И вот я тут, в ЗАГСе. Стою в коридоре у дверей зала для торжественной регистрации и нервно сжимаю в руках сумочку. Напротив меня огромное зеркало, в которое я стараюсь не смотреть, потому что там отражается какое-то чучело, не имеющее со мной ничего общего. Бледное опухшее лицо, растрёпанные светлые волосы, которые я сегодня толком не уложила. И даже элегантный брючный костюм не спасает ситуацию. Его белый цвет сейчас позорит меня ещё больше. Стою тут в белом, без жениха. И без малейшей надежды, что он придёт. Двери зала распахиваются, и оттуда выходят весёлой толпой гости. В дорогих костюмах, шикарных платьях, смеются, осыпают невесту с женихом лепестками роз. А рядом суетятся фотограф и видеограф. Я отступаю в сторону, чтобы не мешать, но натыкаюсь на девушку с подносом, уставленным бокалами шампанского. «Возьмите, пожалуйста», — вежливо говорит она. «Наверное, думает, что я тут гостья. Почему-то от этого становится так смешно, что я беру чужое шампанское и выпиваю этот несчастный бокал залпом. Язык щиплет от пузырьков, а в желудке сразу становится горячо». Регистраторша стоит у дверей зала и оглядывается. Ищет следующую пару. «Горчаков и Левинская!» Наконец объявляет она, продолжая растерянно шарить взглядом по толпе. «Горчаков и Левинская! Торжественная регистрация! Есть здесь такие?» «Левинская здесь!» Машинально говорю я. И зачем-то, как в школе, поднимаю руку. «А Горчакова нет». Внутри щекочет адреналин напополам с шампанским, а перед глазами старое лицо, морщины и залысины моего будущего мужа. Родители выдадут меня за него, даже если я буду против. Я слишком хорошо их знаю. Если надо, свяжут и притащат на свадьбу. Но если я уже буду замужем... «Простите, а никто случайно не хочет на мне жениться?» Громко спрашиваю я. И обвожу взглядом притихших гостей с чужой свадьбы. «Мой жених не пришёл, и место вакантно. Кто-то согласен быть вместо него? Я могу заплатить». Никто, конечно же, не отвечает. Истерично смеюсь. Чёрт. Это всё так идиотски, так глупо, так унизительно. Дрожащими пальцами пытаюсь открыть сумочку, из которой я уже успела вытащить свой паспорт. Даже не помню, когда. Кажется, не стоило пить шампанское на голодный желудок. «Я согласен». Внезапно раздаётся за спиной низкий мужской голос. Я вздрагиваю и в панике оборачиваюсь. Мне приходится поднять голову, чтобы посмотреть в лицо этому типу. Он выглядит ужасно. Огромный, мощный, шея, как у быка. Всё лицо заросло бородой, и только тёмные глаза пугающе смотрят из-под густых бровей. И одет он безвкусно и не к месту. В джинсах, и какой-то спортивной толстовки. Как будто из лесу вышел и, не переодевшись, не побрившись, ломанулся в ЗАГС. «Но какая мне разница, правда?» «Вы серьезно?» — строго спрашиваю я. «А вы?» — интересуется он. «Я — да». «Тогда и я тоже». «Горчаков или Винская?» — повышает голос регистратор. «Вы идете? Паспорта ваши давайте? Вообще-то их надо было заранее отдать. И где?» «Спокойно». Вдруг очень властно перебивает ее этот мужик. «У нас небольшая накладка. Перепутали фамилию жениха. Но мы все компенсируем». Он подходит ближе к ней, достает из заднего кармана джинс несколько смятых купюр, а я отворачиваюсь, потому что смотреть на это невозможно. Испанский стыд какой-то. «Идем, я все решил». Зовет он меня через некоторое время и с ухмылкой добавляет. «Любимая». «Ерунды не говорите», — шеплю я. «У вас паспорт хотя бы с собой есть?» «Есть». «Тогда давайте скорее». Мы отдаем паспорта, а потом проходим в зал, украшенный цветами и лепниной. Две скрипачки тут же начинают играть марш Мендельсона, а я, сжав зубы, почти бегу к тумбе, за которой готовится вещать та самая регистраторша. Без речей. Быстро говорю я. Мы просто распишемся. «Но у вас оплачена торжественная регистрация», — напористо возражает она. «Деньги не возвращаются. И не надо. Просто нас распишите. Не суетись». Вдруг веско говорит мужик и берет меня за руку. Я от неожиданности даже не сразу выдергиваю ладонь. «Там мне все равно надо время, чтобы штампы проставить и бумаги заполнить. Стой и слушай». «Пиздец». Тихо бормочу я себе под нос, хотя вообще-то не матерюсь. Но тут никак не удержаться. Мы с моим будущим мужем стоим и слушаем про две судьбы, которые, как ручейки, слились в одну полноводную реку. И про то, что трудности семейной жизни надо преодолевать вместе, и тогда никакие преграды не страшны. От жуткого пафоса сводят зубы. «Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по доброй ли воле вы заключаете брак. Прошу ответить вас, невеста». «Да». Цежу я. «Куда уж добровольнее». «Прошу ответить вас, жених». «Да». Довольно равнодушно говорит он. «В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать брак», — торжественно сообщает она. «Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами». Я расписываюсь. Потом расписывается он. «Можете поцеловать невесту», — провозглашает регистратор. «Не может», — мрачно говорю я. «Дайте мне свидетельство». «Вынесу через несколько минут», — сухо сообщает она. Кажется, до нее наконец дошло, что у нас тут ни разу не праздник. «Ждите в коридоре. Поздравляю». «Спасибо», — хмыкает мужик. Я не отвечаю ничего. Нам возвращают паспорта. Мы выходим в коридор, где уже толпятся новые гости. От шума начинает болеть голова. «Спасибо. Развестись можно будет онлайн». Деловито говорю я своему случайному мужу. «Я через месяц подам заявление. Сколько я вам должна?» «Нисколько». «Я же сказала, что заплачу». Упрямо вздергиваю я подбородок и сталкиваюсь с холодным прищуром темных глаз. «Твои слова, твои проблемы», — пожимает он плечами. «Я не говорил, что мне нужны деньги». «Тогда зачем вы согласились?» «Ты попросила». «Господи, бред какой!» «Мы не переходили на «ты».» Устало огрызаюсь я. «Не хотите денег, не надо. Но свидетельство я в любом случае заберу себе». «Эй, Рейн!» Вдруг кричит чей-то мужской голос. «Мы поехали уже! Ты что тут?» «Сейчас», — отзывается мужик и переводит на меня серьезный взгляд. «Телефон мой запиши». «Не собираюсь». Я вам повторяю, это просто формальность. Я через месяц подам заявление на развод, и я готова оплатить все ваши неудобства. Мужик поворачивается, берет со столика ручку, затем легко перехватывает мою ладонь и под мое злобное шипение пишет свой номер телефона. Прямо на моей руке. Чуть выше запястья. «Что вы себе позволяете?» — вскрикиваю я. «Обычно довольно многое», — задумчиво сообщает мужик и уходит. Вот просто берет и уходит. А я остаюсь стоять. Через пару минут мне выносят свидетельство, где черным по белому написано, что Елена Левинская и Глеб Васнецов заключили брак. Прекрасно. Ну, хоть имя своего мужа теперь знаю. Снова бросаю взгляд на свидетельство и читаю дальше. После заключения брака присвоены фамилии жене Васнецова. Стоп! А я что, свою фамилию на его поменяла? Чёрт! Ладно, когда разведусь, верну все обратно. А пока надо ехать домой и обрадовать родителей тем, что замуж я послезавтра не выйду, потому что уже замужем. За левым мужиком, которого я, к счастью, никогда в жизни больше не увижу.